Ну вот я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов. А я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну и ничего особенного. Лбов как Лбов. Все пустяки. Решил он наконец и сразу успокоился. Положим, совестно. Но ведь не месяц же это будет длиться. И даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается. Против обыкновения Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него, с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на 5 холодных сосисок: «Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за 5 минут до прихода старшего субалтерн-офицера и за 10 до ротного командира». «Виноват, господин капитан», — деревянным голосом ответил Ромашов. «От, извольте, виноват. Все спите, во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам». Вся рота была по частям разбросана по плацу. Делали повзводно-утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами на шаг расстояния друг от друга с расстегнутыми для облегчения движений мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полурота Ромашова, почтительно косясь на подходившего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза. «Поднимание на носки, плавное приседание, руки на бедр!» И потом затянул нараспев низким голосом: «Начинай!» Раз запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки. А Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим, молодцеватым взглядом. А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сираштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом: «Выпад с левой и правой ноги, с выбрасыванием соответствующей руки, товсь, начинай, ать-два, ать-два!» И 10 молодых, здоровых голосов кричали отрывисто и старательно: «Гуа-гуа-гуа! Стой!» — выкрикнул пронзительно Сираштан. «Лапшин, ты там что так симметрично дурака валяешь? Суешь кулаками, точно рязанская баба, уфатом! Хоу-хоу! Делай у меня движение чисто, матери твоей, черт!» И потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Под прапорщик Лбов, сильный ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в 3 приема раскачался и вдруг, описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на 1,5 сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко по-кошачьи присел на землю. «Под прапорщик Лбов! Опять фокус ничите!» — притворно строго окрикнул его Слива. Старый бурбон в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава. «Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой неделе!» «Слушаю, господин капитан!» — весело гаркнул Лбов. «Слушаю, но не исполняю!» — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову. 4-й взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечание: «Не болтай ногами, носки вверх!» Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся. Как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным, безусым лицом в кулачок? И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, которых как будто раз навсегда с самого дня рождения застыл тупой покорный ужас, то в сердце его шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести. Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник. «Подтягивайся, собачья морда! Подтягивайся!» — кричал унтер-офицер. «Ну, вверх!» Лебников делал усилие подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос, и вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю. «А, не желаешь делать гимнастические упражнения?» — заорал унтер-офицер. «Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я тебе!» «Шаповаленко, не смей драться!» — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. «Не смей этого делать никогда!» — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо. Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка. «Слушаю, ваше благородие! Только позвольте вам доложить, никакой с ним возможности нет!» Хлебников стоял рядом, сгорбившись. Он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу. После гимнастики, когда людям дан был 10-минутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде. «Вот извольте угадать, где нарвешься», — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. «То есть, скажу я вам, именно у каждого генерала своя фантазия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все по боку. С утра до вечера строили всякие вложементы, матери их бис. Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир 10-й роты, капитан Олейников, царствие ему небесное, был представлен Канне за то, что в 2 часа построил какой-то там люнет чи барбет. Ловко, — вставил Улбов. Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлович, стрельба при генерале Арагонском. А, примастив все стреляте, — засмеялся Веткин. Что это такое? — спросил Ромашов. Слива презрительно махнул рукой. А это то, что тогда у нас только и было в уме, что наставление для обучения стрельбе. Солдат один отвечал веруя на смотру. Так он так и сказал вместо «понтийском пилате», «примастився стреляти». До того головы всем забили. Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза был прицельный глаз. «А помните, Афанасий Кириллович, как теорию зубрили?» — сказал Веткин. «Траектория, деривация, ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату, вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь?» «Бачу воображаемую линию, которая называется ось ствола». «Но зато уж стреляли, помните, Афанасий Кириллович?» «Ну как же, за стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. 10% свыше отличного, от извольте». «Однако, и жуль ли мы, батюшки мои, из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков? А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа...» Младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на 5 пуль больше, чем выпустили. 105% попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать. А при слесареве, помните, шрейберовскую гимнастику? Еще бы не помнить. Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих. Черт бы их драл. Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это, что называется, приидите последнее целование. Прежде, по крайности, знали, что с тебя спросят, а теперь? Ах, помилуйте, солдатик, ближний, нужна гуманность. Драть его надо, расподлеца. Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы, не знаешь теперь, чему солдата и учить. От «Извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку». «Да, это не шоколад», — сочувственно кивнул головой Веткин. «Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь. Ну-ка попробуй, постранись-ка. Сейчас приказ. У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает. «Лукавый старикашка», — сказал Веткин. «Он в Кском полку такую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать. Ложись!» Тот помялся, однако командует. «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах «давай пушить командиров». «Как ведете роту, белоручки, неженки? Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир, баба, на бвахту! А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина? А ударить его каналью не смей, нет, помилуйте, он личность, он человек. Нет, в прежнее время никаких личностей не было. И лупили их скотов, как сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует. Бить солдата бесчестно, — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руки к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно. Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими сидеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова. «Что такое?» — протянул он тоном крайнего презрения. Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось точно во всем теле сразу. «Я сказал, что это нехорошо. Да и повторяю, вот что», — сказал он несвязно, но настойчиво. «Скажите, пожалуйста», — тонко пропел Слива. «Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В отличнейшем виде, не хуже меня!» Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом. «Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка». «Что?» — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. «Однако довольно-с этой чепухи-с», — сказал он сухо. «Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью 25 лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу», — закончил он сердито. Он резко повернулся к офицерам спиной. «Охота вам было ввязываться», — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. «Сами видите, что это Слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, он вас под арест законопатит». «Да послушайте, Павел Павлович, это же ведь не служба, это изуверство какое-то!» Со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. «Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами. Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество». «Ну да это, конечно, так», — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул. А Ромашов продолжал с горячностью. «Ну кому нужно? Зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только 3 дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий панамарь Арчаковский. Я в собрании, в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называет подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной, и мы вместе пили пиво, закричал на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик, а во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином». И я встал и стоял перед ним, как оплеванный, пока не осадил его полковник Лех. «Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлович. Мне все это до такой степени надоело и опротивило.